Интерлюдия первая. Королевский полк шел на запад. Солдаты в строю еще печатали шаг, но на лицах их не было уверенности. Сомнения, тревога. Вот что читалось на лицах людей, идущих на битву с тьмой. Чернота, раскинувшаяся на горизонте, страшила их. По соседней дороге передвигались броневики, немногочисленные самоходные орудия, ехали грузовики с продовольствием и боезапасом. В конце тащились телеги, запряженные лошадьми. Машин на нужды армии не хватало. Единственная железнодорожная ветка не могла обеспечить подвоз нужного количества грузов. Также дела обстояли с транспортными литкорами. Их у наварцев было всего 7. Еще 3 конфисковали у торговцев. Корона изъяла у простолюдинов все, что могло перевозить грузы, за исключением легковых автомобилей. Толку с них. Хотя те, что были, даже с небольшими кузовами, конфисковали. В них спешно устанавливали пулеметы и минометы. Королевство Навар было довольно большим, и армия у него имелась регулярная. Целых 8000 солдат. Для латинянских королевств это серьезная цифра. Аристократы выставили ополчение еще на 6000, донародное войско 8. И вот сейчас эта армия приближалась к границе Латрингского королевства, где 2 недели назад воцарилась кромешная тьма. Соседи пали за несколько суток. С той стороны пришло несколько тысяч беженцев из приграничных земель. Это все, кому удалось вырваться из-под тьмы. Возможно, какая-то часть ушла к соседям, но все равно это жалкие крохи, учитывая густонаселенные земли. В Латринском королевстве жило около 600 тысяч человек. Только в столице обитало больше 80 тысяч. Соседи тоже двинули свои полки к границам. Сейчас с разных сторон, беря коронные земли Латрингии в полукольцо, двигалась сила примерно в 60 тысяч штыков. 4 корпуса, 4 королевства выставили своих бойцов. А в тылу формировали резервы из ополчения еще на 20 тысяч. Но требовалось время на подготовку этих войск. Сказалась мирная жизнь. Да, почти у каждого мужчины есть винтовка и револьвер. Вот только воевать этим не выйдет. Нужны пулеметы, артиллерия, бронемобили. А в небольших королевствах не было такого запаса оружия. Да и ни у кого не было. Слишком давно люди не воевали. Приграничные конфликты не требовали хорошо вооруженных и больших масс войск. Например, границу Латринским королевством стерегло всего 400 кнехтов пограничной стражи. И с той стороны столько же. Вот пограничники и перешли к ним в полном составе, пока их тьма не накрыла. Это даже предательством назвать нельзя. Литкор из столицы, пришедший на час раньше, сообщил, что нежити под стенами тьма и городу не устоять. Последним спустя сутки вырвался малый курьерский литкор, на котором был эвакуирован маленький принц Карл. Остальная королевская семья погибла в столице в результате покушения задолго до вторжения тьмы. И вот теперь второй королевский полк шел навстречу тьме. Все прекрасно понимали, что впереди сложный бой, но если не остановить тьму в Латринском королевстве, уже завтра она будет и в Наварском, и в Гетском, и в Тацком, а потом захватит остальные латинянские королевства и 2 графства. Поручик обернулся, глядя на лошадей, которые тащили за солдатами 2 десятка полковых гаубиц. До границы оставалось всего 3 часа ходу. «Чётче шаг, кнехты!» – заорал он. «Дойдём до границы, а там лагерь, привал, горячая жратва. Чётче шаг!» В укреплённый лагерь на границе с Латринским королевством входили на закате. Где-то впереди согнанные с ближайших земель простолюдины готовили линию обороны, Участок границы был тут небольшим, всего около сотни километров. Вот соседям слева не повезло. У Татского королевства границы было почти 300 километров и сплошная равнина и холмы. Проще всего Гетскому, 50, и в горах всего 2 перевала, на которых стояли укрепленные форты-заставы. Поручик внимательно вглядывался в лица своих кнехтов, которые входили в лагерь. Те с опаской смотрели на тьму, которая уже была отчетливо видна на горизонте. Всего 10 километров до границы. «Слишком близко», — подумал про себя поручик и снова стал вглядываться в лица солдат. Ни единой улыбки, никакой радости о грядущем отдыхе. И это после 3-дневного марша из столицы. «Плохо», — оценил состояние кнехтов поручик. «Очень плохо. С таким настроем в бой не идут». Таких лагерей было создано 10 штук. В охране – войска аристократов в красивой, яркой попугайской форме. Красные мундиры смотрелись вызывающе по сравнению с серой мышиной формой 2-го пехотного полка. Поручик пересчитал взглядом всех солдат своей сотни и направился на доклад к барону, командовавшему батальоном. «Господин капитан!» Ударив себя в грудь кулаком, рявкнул он так, как тому это очень нравилось. 3-я сотня 1-го стрелкового батальона в полном составе прибыла в лагерь. Отставших и больных не имеется». «Вольно, поручик», — с довольным лицом произнес юнец с баронским бантом под эполетом. «Нам велено установить палатки в квадрате 2. Распоряжайтесь». «Есть», — рявкнул поручик. И, чеканя шаг, направился к сотне, которая уже стояла в строю, ожидая приказа. Палатки поставили быстро, 4 штуки почти вплотную друг к другу. Конечно, если бы была обычная война с людьми, такое делать нельзя. Несколько снарядов или бомб с ледкоров и гора трупов. Но сейчас противник другой, кучей надежней. Грузовики, приданные полку, вползали в лагерь и уходили налево. «Поручик!» — заметив Яна, заорал капитан. «Сотню на разгрузку! И 2-ю тоже!» Поручик Клаус Шульц, который стоял рядом, бросил на барончика полный неприязни взгляд и, вздохнув, пошел поднимать уставших людей.